Амилия. Свидание. Восьмой месяц 724 года от начала стужи. Начиналось все не слишком хорошо. Старое платье Виделлы было широко в груди и узко в бедрах. На каждом шаге Амилия ожидала услышать сочный звук ткани, рвущейся по шву. По крайней мере, плащ не синий, не голубой, хвала миру и душе, самый обыкновенный, шерстяной, серовато-коричневый, сидел неплохо. Вот только ощутимо покусывал кожу сквозь тонкую ткань платья. «Как ты в этом ходишь?» Виделла невозмутимо пожала плечами. «Он теплый и удобный, пресветлая. Как сапоги?» «Жмут. Мне действительно нельзя надеть свои. Какие-нибудь попроще». «Нельзя. Даже самые простые ваши сапоги стоят по меньшей мере 1000 химов. Мои лучшие стоят 15». Виделла говорила с ней, как с неразумным ребенком, но в кои-то веки Амилии не хотелось спорить. Именно от служанки сейчас, как никогда прежде, зависела госпожа, и с этим нельзя было не считаться. «Госпожа всегда зависит от служанки», — сказала Амилия вслух. «Сейчас я чувствую это с необыкновенной остротой. Напомнишь подарить тебе действительно красивые сапоги?» «Непременно, госпожа. Но в следующий раз, сбегая, надевать вам все равно придется эти». Они обе шутили, и обе были напуганы. «Еще не поздно все отменить», — заметила Виделла, словно прочитав ее мысли. «Если Пресветлая не...» «Пресветлая давно мечтает вырваться отсюда», — буркнула Амилия. «И это ведь всего на несколько часов. Утром буду на месте, как тиара в чехле». «Как скажете, госпожа». Некоторое время Амилия разглядывала пропуск, прикрепленный к плащу с внутренней стороны. «Тут написано 30 лет. По мне что, можно сказать, что мне 30?» Виделла улыбнулась. «Конечно нет, пресветлая. Но Мулли — надежный вариант, поверьте. Ради денег она себе язык вырвет, а вы предложили много денег». «Где она будет, пока мы будем снаружи?» «На кухне. Если желаете знать точнее, в мучном ларе». «В мучном? 5 часов?» «Как я уже сказала, Пресветлый, Мулли действительно нужны деньги». «Она там не задохнется?» «Разве что от предвкушения доплаты. Не волнуйтесь за нее, Пресветлая». «Лучше волнуйтесь за себя». Виделла не произнесла этого вслух, но угадать ее мысли было нетрудно. Обе хорошо понимали, что в случае неудачи даже заступничество Амилии не спасет Виделлу от изгнания из дворца. Впервые Амилия почувствовала, насколько привыкла к своей служанке, к тому, что может положиться на нее во всех, даже самых идиотских авантюрах. Виделла стала ей почти подругой. Заменить ее будет непросто. «Не будем волноваться, ведь мы все продумали, не так ли?» «Да. Мулли взяла 2 смены, она так часто делает. В промежутке идет домой, чтобы 3 часа поспать. Потом возвращается. Стражи не будут заглядывать под каждый капюшон выходящей служанки. Вернуться во дворец может оказаться куда труднее, чем выйти из него. Но у ворот будет брат Веллы. Она сказала, что он не будет особо усердствовать. Денег он получил не меньше, чем Мулли». «Не думала, что всех здесь настолько просто купить», — сказала Амилия, нервно кутаясь в колючий плащ. «Что будет, если кто-то захочет прирезать нас всех во сне?» «Такая услуга может быть оказана только и единственно вам, Пресветлая», — Виделла говорила спокойно, но кончики ушей у нее покраснели. «Не думайте, что...» «Да брось, Виделла, ничего такого я не думаю». Но она была не вполне честна. «Я сказала им, что вы мягки сердцем и сострадаете всем своим подданным», — сказала Виделла после минутного колебания. «Что вы хотите один единственный раз выбраться в город, за пределы дворца, без охраны и сопровождения, дабы узнать, как на самом деле живут ваши люди, дабы помочь им, поддержать в горе и бедности, когда взойдете на верхний трон». «Ох, красиво! Теперь мне стало по-настоящему неловко», — пробормотала Амелия. «Ладно. Главное, что это сработало, так? К тому же проблемы с бедностью кое для кого точно решены, так?» Видала кивнула, но во взгляде ее мелькнуло что-то... Печаль? С этим Амелия решила разобраться позже. «Есть что-то еще, что мне нужно знать?» «Я уже несколько раз перечислила, что стоило бы иметь в виду Пресветлой...» Виделла потерла ладони. «Разве что... будьте сдержаны, ладно? В Химмельборге никто не будет знать, кто вы, госпожа. Поэтому вам лучше держаться меня, и если получится, возможности...» «Помалкивать», — подсказала Амелия, и Виделла с облегчением кивнула. «Именно. На этот счет не волнуйся. Не то чтобы я горела желанием себя выдавать». «Хорошо, Пресветлая. Тогда нам остается только ждать». Чтобы скоротать ожидания, Виделла читала ей вслух «Полет над Химмельборгом», а потом стихи Имборга, но Амелия никак не могла сосредоточиться. В тот вечер ни мать, ни отец не должны были заходить к ней, но что, если кому-то из них взбредет в голову изменить традициям? Что, если Мули слишком громко чихнет в своем ларе? Кто вообще придумал прятаться именно там? С мукой. И кто-то из стражей, делающих ночной обход, услышит. Что, если брат Веллы передумает? Если в последний момент его вдруг снимут с поста? Если... Амелия сжала кулаки так, что ногти впились в ладони. Пока что она не думала о том, что будет делать в городе, и тем более... когда увидит Унельма Гарта. «Если буду думать еще об этом, лопну, как праздничная хлопушка». Часы пробили 10 раз, и Амелия вздрогнула. «Вы в порядке, Пресветлая?» — тихо спросила Виделла. «В полном порядке». Виделла смотрела на нее с сомнением, и в ее глазах Амелия читала: «Час от часу не легче». «Ты, наверное, считаешь меня легкомысленной?» «Ну что вы, госпожа!» Но Виделла отвела взгляд. «Ничего такого я не считаю». «Думаю, считаешь», — Амелия вздохнула. «Я не знаю. Может, я и сама считаю себя такой». Долгую минуту Виделла молчала, а потом быстро спросила: «Вы поссорились с господином Стромом?» Это было прямое приглашение к откровенности, больше, чем она могла бы позволить себе с кем бы то ни было. Кроме разве что Биркера. Но Биркер, ее любимый брат, больше не мог понять ее. Амелии все чаще казалось, что никто не может понять ее. А Виделла уже пару лет, как бывшая рядом, почти ровесница, быть может, сумеет? «Не думаю, что могла бы с ним поссориться». Медленно, будто пробуя откровенность на вкус, произнесла Амелия. «В смысле, он иногда ведет себя странно, но я чувствую, что нужна ему». «Нужны, да. Вот только для чего?» Виделла испуганно вскинула на нее глаза. Видимо, сейчас с ее губ сорвалось то, о чем она уже не раз думала прежде. «Простите, ради мира и души, Пресветлая госпожа, я больше не посмею даже...» «Да брось!» Амелия поморщилась. «Ты думаешь, я сама об этом не думала?» Ха, смешно. «Он безродный ястреб, который взлетел высоко и желал бы взлететь еще выше, а я — наследница Киртании. Считаешь меня дурочкой?» Виделла покачала головой и вдруг улыбнулась. «Я слишком давно при вас, госпожа, чтобы так думать. Я думаю, вы очень умны. Гораздо умнее всех, кого я знаю». Не бог весть, какой комплимент из уст Виделлы, но Амелия сдержалась. Слишком хотелось поговорить о том, что тревожило, пока они не вышли. Тогда обеим надолго стало бы не до разговоров. «Иногда мне кажется, что Биркер прав, что сама я интересовалась ястребом только чтобы доказать...» Она осеклась. «Что именно доказать, госпожа?» — спросила Виделла осторожно, видимо, сочтя, что достаточно долго ждет ответа. «Хм, сама не знаю». Амелия запустила пальцы в волосы. «Жидковатые. Сегодня она не прибегала к обычным ухищрениям с искусственными прядями или элемеровой мазью, втертой в корни волос. А этот человек, с ним все иначе? Ох, да не знаю я. Я просто хочу увидеть его еще раз. Тогда мне станет ясно, я уверена. Виделла тихонько кашлянула. «Что ты хочешь сказать?» «Если моя госпожа позволяю, что ты хочешь сказать?» «Только то, что... Как может моя госпожа быть уверенной в том, что этот, другой, тоже не подбирается ближе к вам из-за того, что он даже не знает, кто я? Он не знал. Он сказал вам, что не знал». Виделла сделала акцент на «сказал». Нахмурилась. «Как можно быть уверенной в том, что он на самом деле не знал, кто вы такая? Как мог он хоть мельком не видеть вашего портрета в газетах, не обратить внимания на цвета вашего платья?» «Как я уже сказала, — пробормотала Амелия, — мне нужно увидеть его еще раз, чтобы сказать наверняка. Но если... Ты ведь проверила его, так? Его знакомство, его дом. Он не вызывал у тебя подозрений, правда?» «Правда. Но, госпожа, я ваша служанка, а не начальник секретной стражи. Твои друзья из охраны будут следовать за нами, верно?» «Да, в сотни шагов». «И они не знают, кто я, так?» «Да, но пресветлая». «Хватит!» Амелия с силой дернула себя за волосы. «Что вообще за манера сомневаться и отговаривать, когда все уже решено? Ты со мной, Виделла? Или, может, хочешь прямо сейчас уйти и доложить обо всем моей матушке?» Виделла отпрянула с выражением жгучей обиды, и Амелии стало стыдно. «Ну, извини», — сказала она примирительно, касаясь Виделлиного локтя. «И не хотела. Просто волнуюсь, вот и все». Больше они не говорили. До того томительного момента, пока часы долго и величественно не пробили 11. «Пора», — сказала Амелия пересохшими от волнения губами. «Идем». И они пошли через потайной ход, проделанный давным-давно при прадеде Амелии для побега на случай покушения или пожара. Ход охранялся, поэтому они вышли из одного из промежуточных выходов посреди темной галереи с портретами Химмельнов. Оттуда через зеленую приемную, ровно в тот редкий миг, когда там не было ни одного стража. Затем вниз по лестнице и через гранатовый кабинет, направо по коридору, налево, вверх по лестнице на полуэтаж, через другую галерею, снова вниз. Их маршрут был рассчитан до мелочей, и все же Амелии было страшно. Все в животе дрожало и горло перехватывало, хотя на этом этапе, даже поймая их кто-то, еще были способы отговориться. И все же за каждым поворотом ей чудилась тень, причем не какого-то там стража, а ни много ни мало Караделлы, собственной персоны. Даже среди ночи волосок к волоску, холодный, безупречный, ледяной и разъяренный. Но за новым поворотом не оказалось ничего, только отблеск валовых ламп, приглушенных на ночь, или тень ветки за окном. До определенного момента они двигались по маршруту, придуманному Амелией, но потом ступили в вотчину Виделлы. Это была часть дворца, в которой Амелия не бывала, потому что наследнице бывать там не полагалось. Кухни, кладовые, комнаты прислуги. Здесь было как будто теплее, чем в просторных пустых залах дворца, где проходила большая часть жизни Амелии. Повсюду, несмотря на поздний час, сновали люди. Повара и поварята в белых колпаках, с руками, перепачканными кровью или мукой, служанки с растрепавшимися волосами и усталыми лицами, костелянши со звенящими связками ключей на поясе. Никто не обращал на них внимания. Амелия осторожно, словно за это могло последовать наказание, втянула запах кухни, чистящих средств, детства. Тогда несколько раз она решалась сбежать сюда, и каждый раз обратно ее возвращали с ревом. Приятно было чувствовать себя невидимкой, до которой никому нет дела. Просто одной из многих служанок. Стоптанные, но ладные сапожки, шерстяной плащ. Дома, наверное, ждут родители, а может, и жених. Что она сделает перед тем, как отправиться туда? Прогуляется по спящим городским улицам? Зайдет пропустить стаканчик куда-нибудь, где шумно, весело и темно? Она уже как будто воочию чувствовала все это. Давку, тепло, жар гудящего очага, слышала звон кружек и стаканов. И все это причудливо смешивалось с тем, что уже было здесь. Деловитость и усталость, и обрывки чужих разговоров. Всего того, что было в сотни раз свободнее, веселее, удивительнее ее повседневности. Как будто этот хозяйственный блок был волшебной, иной страной, открывшейся ей за тайным ходом за шкафом или деревянным портретом. «Куда это вы собрались?» Она споткнулась, замерла, дрожа, и врезалась в Виделлу, едва не сбив ту с ног. Узкий коридор преградил высокий седой мужчина в белом колпаке, запыхавшийся от быстрого шага, раскрасневшийся, пахнущий кухней. «Как работа навалом, так все бегут, будто крысы с тонущей лодки. На второй кухне нужна помощь. Ну-ка, живо, живо!» Амилия запаниковала. Кажется, еще миг, и она бы бросилась по коридору со всех ног назад, назад, туда, где все было привычно. А этот грозный человек в колпаке не посмел бы даже посмотреть ей в лицо. «Смена наша закончилась», — буркнула Виделла, уперев руки в бока. «Мы и так отработали больше, чем надо. Нужна помощь, нужна помощь. Всем вечно нужна помощь. С меня хватит». Мужчина что-то ответил, а потом снова заговорила Виделла. Амилия слушала их перепалку, дрожа всем телом. А потом... «Ну а ты что, язык проглотила?» Он обращался прямо к ней, как в дурном сне. И нужно было срочно что-то придумать. Виделла сделала было шаг, заслоняя ее собой, но Амилия решилась. «Вот еще, язык проглотила!» Она постаралась изобразить простой выговор, подражая одной из старых нянек, что качала ее в детстве на коленях, а потом однажды, когда наследница выросла, делась неизвестно куда. «Проглотишь тут его, пожалуй, когда с утра до ночи носилась как сумасшедшая, то с тряпкой, то с тяпкой». Это выражение она тоже слышала от няни. И, о чудо, оно подействовало, словно волшебный ключ. Мужчина в колпаке нахмурился, раскраснелся пуще прежнего. Амилия вдруг почуяла, что пахнет от него снисом. Но решимости в нем явно поубавилось. Виделла тоже почувствовала это и, схватив ее за руку, потащила вперед, мимо, больше не обращая внимания на бормотание, которое какое-то время неслось им вслед. «Ладно, это было жутко», прошептала Амилия, когда оно, наконец, стихло. Виделла ничего не сказала ей, только крепче стиснула руку. Служанке так хватать руку госпожи было не положено, но они уже чем дальше, тем больше уходили прочь от правил и условностей. Вниз, вниз и дальше по темным, теплым замковым коридорам. Отчего-то именно после встречи с мужчиной в колпаке, который преградил им путь, как страж стужи из сказок, какими пугают детей, Амилия с замиранием сердца почувствовала: дальше все пойдет как надо. Так оно и было. Вслед за Виделлой она будто в полусне прошла все коридоры, кухни, закутки, в которых они, не дыша, пережидали смены стражи. Это почти наверняка было лишним, но кто-то из здешних стражей мог узнать Амилию, бросить ненароком слишком внимательный взгляд под капюшон, и рисковать не следовало. Наконец, кажется, вечность блужданий по коридору спустя, они смешались с толпой служанок, стремившейся как можно скорее покинуть замок после работы. Амилия задержала дыхание, проходя мимо костелянши, но та едва заглянула в ее пропуск. Впервые Амилия вышла из дворцового парка. Не через главные ворота, не в карете, влекомой оленями. Голова ее не была покрыта тиарой и легким газовым покровом, без которых наследнице не полагалось появляться на людях. Храмовые служители считали, что благословленная ими ткань защитит драгоценное дитя не только от взглядов, от мыслей завистников и недоброжелателей. В детстве это смущало Амилию, ведь ей постоянно твердили, что у Химельнов недоброжелателей не бывает. Ветер сбросил с нее капюшон и растрепал волосы. Ни синих шелков и бархата, ни драгоценных мехов, ни серебра, ни камня, ни кости. Амилия рассмеялась раз, другой, и собственный смех прозвучал по-новому. «Наденьте пока что», — тут же шепнула Виделла. «Так будет безопаснее». Она послушно натянула капюшон на лоб, но чувство свободы никуда не делось. Амилия глядела во все глаза, глядела и не могла наглядеться. Богатые парадные улицы Химельборга выглядели совсем иначе ближе к ночи, когда валовые огни высвечивали только красивое, скрывая остальное, а люди не жались к стенам домов, провожая ее кортеж криками и рукоплесканиями, а были, кажется, везде, несмотря на поздний час, настоящие хозяева этого города». Амилия взволнованно заглядывала в их лица, стараясь не задерживаться взглядом слишком надолго. Вдыхала запахи и слушала разговоры, шепоты, окрики, смех. Дворцовый парк никогда не бывал таким живым, даже если там собирались сотни, тысячи гостей. «Нам сюда! Теперь сюда!» Новый и новый поворот за Виделлой. Пару раз Амилия оборачивалась, пытаясь высмотреть их охранников, но ни разу никого не увидела. Богатые районы сердца города сменились другими, незнакомыми. При малейшем упоминании таких районов на совещаниях или во время приема просителей ноздри Караделлы начинали трепетать, будто она учуяла что-то прокисшее. И должно быть еще и поэтому, едва ступив туда, Амилия тут же ощутила, что ей дивно хорошо. Виделла напрягалась всякий раз, как они проходили мимо шумных компаний или нетрезвых мужчин, но Амилия чувствовала, бояться нечего. Ее город, город, которого она никогда не видела прежде, был ей рад. Все ей казалось волнующим, новым, восхитительным. Даже куча мусора, сваленные кое-где в темных углах, лоточники, громко расхваливающие свой товар, грязь и лужи, темные сухие листья, запахи, перегары и гнили. Когда Виделла сказала «это здесь», Амилия почувствовала себя едва ли не разочарованной. Даже встреча с Унельмом Гартом, к которой она так стремилась, ради которой все это затеяла, сейчас отодвинулась на второй план. Она бы гуляла всю ночь, но Виделла снова ухватила ее за рукав и потянула за собой. Они зашли в приземистое каменное здание с горбатой красной крышей, и вдруг сбылась еще одна мечта Амилии. Они погрузились в теплый чад харчевни, в мир звона кружек и стаканов, громкого хохота и стука быстрых каблуков. Она потянулась было к длинной деревянной стойке, жадно выхватывая одно за другим. Липкое пятно на темной поверхности, глиняный черепок, яблочный огрызок, побуревший сбоку, маленький стаканчик с чем-то прозрачным. Но Виделла ухватила ее за подол. «Мил, нам сюда!» – прошептала она отчаянно, и Амилия едва не возмутилась, но вспомнила. Они договорились, что в городе Виделла будет называть ее именно так, так, как звали ее только Биркер и отец. И вот служанка помнила об этом, а она сама забыла. Вела себя как ребенок, что впервые оказался на перу. Неудивительно, что Виделла совсем побледнела, а на ее круглом лбу выступил пот. «Хорошо, иду». Они увернулись от пары не слишком твердо стоявших на ногах гуляк и из бушующих волн толпы выбрались, наконец, на безопасный островок лестницы и пошли вверх и вверх. Лестница была узкой, крутой, и ступать по ней было непривычно. Приходилось ставить ступни боком, чтобы не скатиться с нее кубарем. «Это здесь!» Кажется, только доведя госпожу до неприметной темной двери, одной из многих на этаже, расположившихся справа и слева от коридора, Виделла, наконец, выдохнула воздух с самого замка, теснивший грудь. За одной из дверей кто-то протяжно стонал, и Амелия стала не по себе. «Заходите, я буду ждать неподалеку, в соседней комнате. Если вдруг что-то пойдет не так, если он начнет распускать руки, стучите в стену изо всех сил, кричите только в самом крайнем. Виделла, все будет хорошо». «Я надеюсь на это», — произнесла Виделла с лицом таким, будто ее позвали на похороны. Кажется, сейчас она больше прежнего жалела, что позволила Амелии впутать ее в эту затею. Что вообще ею двигало? Страх потерять расположение наследницы? Виделла никогда не давала Амелии повода заподозрить себя в жажде наживы. Сейчас следовало думать не об этом. Амелия потянула дверь на себя. Комната, обнаружившаяся за ней, оказалась маленькой, по меркам дворца крошечной. Пыльное зеркало над широкой кроватью под темным покрывалом, умывальник, табурет, ширма — вот и вся обстановка. Единственное окно с желтыми стеклами выходило в тупик, и там, судя по звукам, свирепо дрались то ли дети, то ли кошки. В комнате было душно, и Амелия попыталась открыть нижнюю створку окна, но ничего не вышло, ее как будто заклинило намертво. Она побоялась тянуть сильнее, потому что стекло задребезжало, а окно заскрипело так, как будто грозило вот-вот упасть ей на голову. За стеной кто-то снова застонал, и Амелия с досадой почувствовала, как неудержимо краснеет. Куда вообще привела ее Виделла? И почему нельзя было найти более пристойное место встречи? Что вообще подумает о ней Унельмгард, если, конечно, удосужится прийти? В такой обстановке не мудрено, если он и вправду начнет распускать руки. Он ведь понятия не имеет, кто она такая. Во всяком случае, Амелии хотелось в это верить. При мысли о том, что Унельмгард ее обманывает, что он очередная хитроумная шутка, расставленная кем-то ловушка, ей стало грустно и противно. Стены комнаты как будто сжались сильнее. Кто и зачем вообще мог бы подстроить такое? Мать? Чтобы проучить ее и принудить к покорности раз и навсегда? Магнус? Она сама не знала, почему после матери он первым пришел ей на ум. Тень за троном. Знал бы Биркер, где она сейчас и что делает, разочаровался бы в ней раз и навсегда. Биркер, ее любимый братик. Биркер, которому не светит трон. Биркер, ночующий в библиотеке и плетущий паутину слов и интриг в парковой беседке. Это из-за него Амелия была посвящена в ту игру. Динна Гелли выслали из столицы, а его жену освободили от брачных уз. Из-за него отец отказался от казавшейся выгодной сделки, что предложил посол из жаркого Ромаша. Из-за него на важной церемонии у храмовых служителей Караделла покрылась красной сыпью, которую было не скрыть никакими уловками, и расчихалась так громко, что обо всякой торжественности пришлось забыть. Амелия с досадой дернула створку окна еще раз. Слишком душно. Раз такие мысли начинают лезть ей в голову. Так можно до чего угодно додуматься, из одного только нежелания думать о том, что действительно ее волновало. Она не привыкла не спать всю ночь напролет, хотя иногда, зачитавшись или устроив вылазку к Биркеру, бывало, весь день зевала, из последних сил держась до вечера. Но сейчас Амелии казалось, что она никогда больше не захочет спать. Да и как уснешь, когда сердце колотится так громко? Если это ловушка, она попала в нее и глупо, как выкрутиться и повернуть все в свою пользу? Если Виделла недооценила хитрость тех, кто плел заговор против нее, и сейчас, в этот самый миг, найденные ею стражи не на жизнь, а на смерть бьются с заговорщиками, как в одном из ее любимых романов, мир и душа. Если ее пленят или убьют, мать просто убьет ее. Амелия в последний раз дернула створку, и тут дверь за ее спиной тихо распахнулась. На пороге стоял Унельмгард. Он был ровно таким же, каким запомнился ей по встрече в Дворцовом парке. Даже лучше. Те же внимательные синие глаза, те же светлые волосы. Он, кажется, пригладил их водой. Шрам, о котором он ей рассказывал. На этот раз он был одет не в костюм с чужого плеча, а в хорошо сидящие на нем темные штаны, высокие сапоги на шнуровке, как у паритеров, кожаную куртку и рубашку, преувеличенно ярко-белую, как будто он купил ее специально к их встрече. Темно-коричневый шейный платок был завязан, должно быть, щегольски, с точки зрения любого здешнего жителя. Но Амелии этот залихватский узел показался нелепым, и она нервно хихикнула. И только тут осознала, что ведь и сама она сейчас не лучше. Даже не успела снять Виделин плащ, и платье запачкалось по подолу, а волосы растрепались. Но Унельмгард смотрел на нее с таким восхищением, будто она явилась к нему в парадной мантии, при тиаре и покрове. Амелии вдруг разом стало безразлично, как она одета. «Привет!» — сказал он, стремительно входя в комнату и закрывая за собой дверь. «Поверить не могу, что ты тут!» Он очень просто сказал это «ты», как что-то само собой разумеющееся. Но почему-то в этом не было ничего оскорбительного. Скорее наоборот, он как будто удостоил Амелию чести, и от одной мысли об этом ей стало страшно и весело одновременно. «Да я и сама не могу в это поверить», — пробормотала она, зачем-то продолжая дергать злосчастное окно. «Жарко? Дай, я помогу». Он подошел к ней и, касаясь ее плеча собственным, одним сильным рывком отворил окно. Скрипнула рассохшаяся рама, и в комнату ворвался свежий ночной ветер, принесший с собой запах листьев, близкого дождя и валового жира из прогоревших светильников. Открыв его, Унельмгард вовсе не спешил отступить в сторону. Напротив, продолжил стоять рядом с ней, беззастенчиво сверляя ее взглядом. Очень близко, слишком близко. На миг Амелия подумала было, что точно, наверняка ошиблась, что приходить сюда не стоило. И в этот самый миг он моргнул, улыбнулся и отступил обратно к двери, туда, где притулился у стены единственный табурет. «Я присяду?» «Пожалуйста». Она села напротив, на самый краешек огромной кровати, с очень прямой спиной и гордо вскинутой головой. Караделла могла бы гордиться. Некоторое время они сидели так же, молча, неподвижно. Амелия старалась не смотреть на Унельмгарда. Ее взгляд метался от окна к стене и обратно. Но в какой-то момент не удержался, соскользнул, и она увидела, что Унельм нервничает. Колени у него слегка подрагивали, несмотря на то, что лицо так и не покидало восторженная и веселая усмешка. «Меня поразила секретность, с которой твоя подруга или служанка, да так, взялась за дело. Я уж думал, встречаться придется где-нибудь в лесу под старым дубом или что-то вроде того. Так что на всякий случай оделся потеплее. Кстати, я принес тебе подарок». «Подарок?» «Ну, конечно. Понимаю, мы в Ульморе знаем о манерах меньше вашего, но приходить без подарка на свидание...» «Свидание?» Она снова повторила за ним конец фразы и тут же разозлилась на себя. Вскинула бровь в духе Караделлы, высокомерно, холодно. «Никакое это не свидание». «Как скажешь», — легко согласился он, а потом резко выбросил вперед руку, словно из ниоткуда явилась и затрепетала на ночном ветру белая лента. Несколько колец взметнулись и опали, на их месте у него на ладони появилась маленькая деревянная шкатулка. «Вот!» Он привстал с табурета, но не подошел ближе, и Амелии тоже пришлось встать, чтобы дотянуться до шкатулки. Их пальцы на миг соприкоснулись, смешались воедино тепло рук и дерева, и она тут же отпрянула, села на кровать поглубже, не сводя взгляда с Унельма Гарта, открыла. Шкатулка была доверху наполнена конфетами. Таких, завернутых в коричневую бумагу, местами промаслившуюся, она прежде не ела, даже не видела. И догадалась о том, что это, только по запаху сжёного сахара и орехов. «Не хуже этих ваших», — заметил Унельм. «На мой вкус, так в чем-то и получше. Попробуешь? Мне интересно, что ты скажешь». «Я попробую потом». «Попробуй сейчас», — проговорил он. «Ну, пожалуйста. Я сегодня в такую рань поднялся, чтобы успеть купить их перед службой. К вечеру таких уже не найдешь». Дрогнув, Амелия развернула одну из конфет и сунула в рот. Липкая, горьковатая, но со сладкой сердцевиной. Она и вправду была ни на что не похожа. «Довольно вкусно», — признала она не без труда. Конфета склеивала рот. И только тут подумала о том, в какой ужас пришла бы Караделла, узнав, что она приняла еду у незнакомца. И развернула еще одну. «Ты, должно быть, удивился, когда я пригласила тебя увидеться?» Страннее, чем слышать от него «ты», было говорить тоже самой, но глупо было бы продолжать стоять на своем. «Еще как! То есть я все эти дни с ума сходил, так хотел снова с тобой встретиться». «Правда? Почему же?» Она все еще старалась говорить с прохладцей, но сердце упрямо распевало от радости. «Тот наш разговор. Знаешь, я все вспоминал его снова и снова. Давно я ни с кем не разговаривал, вот так, по душам. Я все думал потом». Он посмотрел куда-то мимо нее за окно, туда, где ветер гнал по мостовой листья. «Почему так вышло? Обычно я ни с кем не откровенничаю. Мне стало интересно снова увидеть тебя, чтобы понять». «И что же?» — спросила она тихо. «Понял?» «Пожалуй, нет». Унельм Гарт улыбнулся как-то по-новому, без прежней уверенности во взгляде. «Разве что понял только, что очень хочу говорить с тобой опять, вот и все. Вообще-то я понял это и раньше». Примерно сразу после того, как тогда ушел. Но теперь, когда я вижу тебя и даже уже говорю с тобой, это чувство не ослабело. Наоборот. «Все это только слова», — пробормотала Амелия, в ужасе чувствуя, как мысли, обычно холодные, быстрые, точные, как рыбки, превращаются в безвольно закипающий суп. «Ничего, кроме слов, у меня, к сожалению, для тебя нет», — Унельм Гарт развел руками. «Слов да фокусов, да меня самого. Думаю, парни, которые обычно крутятся около тебя, могут предложить чего получше». «Это так, могут». «И все-таки ты пригласила меня встретиться». Амелия рывком поднялась с кровати, прошлась по комнате. «Я вовсе не для того тебя пригласила». Отрезала она, стараясь на него не смотреть. «Чтобы выслушивать любезности или есть конфеты, я только... только...» «Только что?» Он, судя по всему, и не думал на нее обижаться. Сидел на жестком табурете без спинки так же расслабленно, как до того на дворцовой скамейке, и, запрокинув голову, следил за Амелией взглядом. «Только... только хотела понять, кто ты и зачем заставил меня думать о себе». «Это действительно страшное преступление — заставить тебя думать обо мне против твоей воли. И раз уж я и вправду виновен, то готов понести наказание. Только скажи, какое. Надеюсь, хотя бы не казнь?» «Хватит смеяться!» «Я вовсе не смеюсь!» Но он смеялся. И не в силах ничего с собой поделать, Амелия тоже тихо рассмеялась. И некоторое время так, смеясь, они глядели друг на друга. «Я правда, правда очень хотел увидеть тебя опять», — сказал он, резко посерьезнев. И Амелия призналась. «Я тоже». И сразу же почувствовала себя легко-легко, как никогда, хотя все инстинкты, возвращенные дворцом, восставали против подобной беспечности. Я почему-то так и подумал, получив твое письмо. Амелия вспыхнула. Я написала его от скуки. Да брось! Он улыбнулся ласково, как никто никогда, никогда не улыбался ей. Ни к чему защищаться. Я бы не стал на тебя нападать, никогда не сделаю ничего, что могло бы тебя обидеть. Я подумал об этом еще тогда, когда в первый раз увидел тебя. Ты выглядела такой одинокой и печальной. Амелия не сразу нашлась с ответом. Их разговор напоминал ей движение на ощупь сквозь туман. Каждый раз, натыкаясь на неожиданное препятствие, они вздрагивали и отступали, чтобы потом вновь потянуться друг к другу. «Я вовсе не была такой уж печальной. Мне просто нужно было побыть в одиночестве, подумать. В последнее время меня редко оставляют в покое». «Родители?» — с понимающим видом уточнил он, и она с готовностью кивнула. «Понимаю, это бывает тяжело. Пока я не уехал, мне с моими тоже было непросто. Им трудновато было смириться с тем, что я вырос. С другой стороны, они постоянно подумывали, на ком бы меня женить, да поскорее. Трудно быть родителем, да? Хочешь, чтобы твой ребенок скорее повзрослел и никогда не взрослел. И желательно одновременно». «Мне это знакомо». Унельмгард как будто озвучивал ее собственные мысли. «С моими все точно так же. Они тоже постоянно думают, с кем бы меня свести». «Разве ты для этого не слишком юна? Хотя у вас, знатных, все, наверное, иначе». «Я не так уж и юна», — буркнула Амелия. «Мне уже 16». «Совсем дитя». «Вовсе нет». «А споришь, как дитя», — Амелия не удержалась, фыркнула. «Возможно, есть немножко. Каждый раз, когда думаю о своих родителях, я и чувствую себя ребенком, таким же расстроенным и злым, как много лет назад. Сначала я подумала даже, что тебя подослали мои родители». «Подослали? Ну зачем?» «Мало ли», — уклончиво ответила она, запоздала, поняв, что допустила промах. «С ними никогда не знаешь, чего ожидать. Потом я подумала, что ты подошел, потому что знаешь меня, и...» Она запнулась. «Понимаю», — сказал Унельмгард через некоторое время. «Наверное, если бы я был богатой барышней, и ко мне на балу привязался какой-то оборванец, да еще препаратор, я бы тоже призадумался, что ему надо. Но вот тебе мое честное слово. Я подошел к тебе только потому, что ты сидела там совсем одна, и я надеялся, что ты мне поможешь. Я даже и не думал, что мы так заболтаемся, и что...» Он запнулся и замолчал. «Значит, хочешь убедить меня, что понятия не имел, кто я?» — спросила Амелия, помолчав тоже. Она вдруг заметила, что рукав у него задрался, и виден стал разъем, продолговатая пластина под кожей, твердая с виду. Она отвела взгляд. «Я и сейчас не знаю. Я собирался уже сдаться и начать искать. Ведь твое платье кое о чем мне сказала». Он подмигнул ей, и Амелия вздрогнула. «Синие цвета могут носить только родственники Химмельнов. Значит, как я и подумал сразу, ты из очень знатной семьи», — он вдруг добавил почти просительно. «И я угадал?» «Отчасти», — пробормотала она, отводя взгляд. «Но, может быть, не слишком знатный?» — вдруг спросил он почти умоляюще. «Боюсь, тебя ждет большое разочарование». «Да ладно», — он подмигнул ей. «Ты ведь сидела там совсем одна. Не пытайся напугать меня или впечатлить, хорошо? Я и так впечатлен и напуган. Знаешь, вся эта таинственность...» «Ты прав». Амелия рывком поднялась, подобрала юбку. «Все это была ошибкой, я поняла. Нам стоит попрощаться, прости. Мне пора идти». Пока не поздно, ей стоило поступить правильно. Это все еще было возможно, в отличие от ее дружбы со слишком любопытным, слишком напористым Унельмгардом. «Эй, погоди!» Он улыбнулся на этот раз растерянно. «Все было хорошо, разве нет? Я просто подумал, ведь тебе, наверное, тоже хотелось бы встречаться как-то иначе. Я не хотел бы доставлять тебе таких неудобств. Ты ведь наверняка бываешь где-то в городе, так? Ну, в окружении служанок, поклонников. И, может, даже в компании премудрой нянюшки, как героиня какого-нибудь старого романа. Если это и вправду так, может, я имею шанс как-нибудь невзначай примкнуть к твоей свите? Или, если хочешь, могу пойти и представиться твоему отцу. Правда, вряд ли он будет в восторге, но... Унельмгард. Или, ладно, как скажешь. Никакого отца, долой нянюшку. Не будем говорить об этом. Серьезно, я виноват. Сам не знаю, с чего вздумал лететь впереди ястреба. Если прикажешь, буду приходить сюда хоть каждую ночь. В конце концов, сон здорово переоценен, не находишь? Унельм. Или, если это так уж необходимо, можем встречаться на кладбище или в дупле какого-нибудь особенно зловещего дуба. Почему бы и нет? Мне нужно... Да брось! Он сделал шаг вперед, и она снова опустилась на краешек кровати. «Ну зачем сейчас уходить? Давай не будем говорить ни о дуплах, ни о секретности, ни о твоей семье. По рукам? Хотя, конечно, было бы здорово узнать, как мне тебя называть. Можешь придумать псевдоним, как в приключенческом романе. Что-то красивое, вроде Крисании, или Лионеллы, или Амилия. Отличный выбор. На мой вкус слишком вычурно, но Амилия — мое настоящее имя. Амилия Химмельн». Все замерло. Комната наполнилась тишиной, и сердце у Амилии колотилось, как сумасшедшее. Сегодня она все время ошибалась, все делала не так. То, что и следовало скрывать до последнего, разговора, о чем она планировала избегать как можно дольше, сорвалось с языка, как будто само собой, и пути назад не было. Унельмгард смотрел на нее без улыбки. По его глазам Амилия видела, он поверил ей сразу, и обратить все в шутку не выйдет. «Амилия Химмельн», — медленно повторил он, нахмурившись и глядя куда-то в сторону. «Ну и ну!» Его лицо просветлело. «Это что же, ты точно могла бы познакомить меня с владетелем, а?» Он рассмеялся. «Прости, глупая шутка, но ты самую малость выбила меня из колеи». «Не знаю никого, кого я не выбивала бы из колеи», — сказала Амилия, и вдруг почувствовала, что слезы готовы вот-вот навернуться на глаза. «Теперь ты видишь? Мне действительно стоит уйти. Ошибкой было прийти сюда». «А я так не думаю», — сказал он, снова поднимая на нее взгляд. «Зачем ты так?» «То есть зачем? Все это не игра, Унельмгард. Я подвергла тебя опасности, придя сюда. И если хочешь знать, теперь мне стыдно. Если родители узнают, что мы с тобой встретились, как думаешь, что они сделают?» «Буду надеяться, что ты защитишь меня своей наследной волей, Пресветлая». «Не надо называть меня Пресветлая», — отрезала Амилия, чувствуя, как краска заливает щеки. «Или что, велишь бросить меня в крепость?» «Может, и так». «Тогда, пожалуй, наша дружба и вправду подвергает меня изрядной опасности». Он им сощурился, раздумывая. «Но я, пожалуй, рискну». «Да не может быть никакой дружбы! Мне следовало сразу об этом подумать. Просто я не думала, что, увидев меня, захочешь, чтобы это повторилось. С чего ты взял?» «Потому что это то, что я чувствую. И я уверен, что ты чувствуешь то же самое». Он говорил твердо и просто, и отчего-то Амилии стало вдруг очень спокойно, как будто от одного этого тона все проблемы могли бы каким-то чудесным образом разрешиться. Не важно, что я чувствую. Важно, что я сделала глупость, из которой не выйдет ничего хорошего. Если, конечно, ты не планируешь раскрыть десятки зловещих преступлений и стать сыщиком настолько знаменитым, что двери дворцового парка будут открыты для тебя в любое время дня, звучит как план. Я подумаю над этим. Спасибо за идею, Амилия. «Не называй меня Амилией, пожалуйста», — добавила она, и слово это было непривычным, незнакомым. Произносить его оказалось неожиданно приятно. «Я в тупике. Как же тогда мне тебя называть, раз нельзя ни Амилией, ни Пресветлой?» Она подумала. «Может, Мил? Меня так называет только брат». «Вы с ним дружны?» «Насколько можно дружить с кем-то во дворце?» — хмыкнула Амилия. «Ну да, мы дружны». «Тогда я буду называть тебя так. Мил». Из его уст это звучало как-то иначе, не так, как от Биркера. И Амилия вздрогнула, сама не зная чего. «Все равно все это бессмысленно», — уныло сказала она. «Мне было непросто выбраться. Я не знаю, когда смогу сделать это снова. И скоро мне нужно будет идти. Если меня хватится, мне страшно представить, какой будет скандал». «Понимаю. Даже мои родители скандалили, если не обнаруживали меня дома под утро. А ведь от меня никогда не зависел целый континент». В дверь резко постучали. 1, 2, 3 раза, и они оба вздрогнули. «Это Виделла. Я попросил ее постучать 3. Значит, нам пора прощаться, Унельмгард». «Можно встречную просьбу, Мил? Зови меня Ульмом или Унельмом, если хочешь. Договорились?» Она кивнула. «Хорошо. Прощай, Унельм». «Я предпочитаю до свидания». Он вдруг шагнул вперед, взял ее за руку, не предупредив, не спросив разрешения, и прижал к губам. Кожу на запястье будто обожгло, и Амилии захотелось одновременно, чтобы он отпустил ее и ушел как можно скорее, и чтобы поцеловал опять. «Полагаю, как-то так положено прощаться с наследницей?» — спросил он, улыбаясь и, наконец, отпуская ее руку. «Скажи, мы увидимся снова?» «Я не знаю. Я не думаю, что...» «Ну скажи, скажи, что мы увидимся снова, Мил!» Он укоризненно покачал головой. «Я думал, Химель напекутся о счастье каждого подданного. Ты бы осчастливила меня такой малостью. А ждать я буду, сколько потребуется, честное слово». В дверь снова постучали. «Может, я и не знаменит прямо сейчас?» Унельм заговорил быстрее, не сводя с нее взгляда. «Но я поработаю над этим, вот увидишь». «Я просто пошутила». «Зато я не шучу. Мы увидимся еще, Мил?» «Да, да», — прошептала она вдруг, неожиданно для самой себя, сжимая его руку. «Мы увидимся. А теперь дай пройти». Он отступил безропотно. Его глаза блестели, и улыбался он душой. «Тогда до встречи, Мил!» «До встречи, Ульм!» Она вспомнила, что все еще держит в руке шкатулку. Унельм заметил ее жест. «Оставь себе, это ведь подарок. В следующий раз я принесу чего-нибудь еще, чего ты не пробовала». В дверь постучали еще раз, сильнее. Судя по всему, Виделла была в панике. Еще чуть-чуть, и вопреки приказу Амилии решится войти. «До встречи!» — повторила Амилия, пьянее от сладкого ужаса, его торжествующей улыбки, собственной смелости. Ей казалось, что взгляд Унельма Гарта обжигает ей затылок даже тогда, когда дверь комнаты за ней захлопнулась. За всю дорогу обратно во дворец Виделла не сказала ей ни слова, но осуждение в ее взгляде было красноречиво. Устыдиться не получалось. Амилия думала об Унельме Гарте и его словах по дороге к замку, засыпая сразу по пробуждении, за завтраком и в библиотеке, и даже невинно глядя прямо в глаза матери. «Ты хорошо себя чувствуешь, дорогая? Вид у тебя усталый. Ты уверена, что не стоит нанести пыль на кожу перед тем, как идти на прогулку?» Отвечая заученными старыми фразами, Амелия с отстраненным удивлением отмечала, что все это не трогает ее, как прежде. Мысли о Магнусе и Караделе, тени за троном, Биркере и его секретах, Строме и многочисленных претендентах на ее руку, материнских атаках, отцовском равнодушии — все приобрело теперь новое значение. Во всем, даже в привычном до зубовного скрежета дворцовом парке, где Амелия знала, казалось, каждое дерево, был теперь Унельмгард, и мысли о нем были ни на что не похожи. «До встречи!» — шептала она, с наслаждением чувствуя, как замирает сердце. «До встречи!»